Глава 8. Адам возвращается домой. Когда Адам открыл входную дверь, его сразу поразило, какая тишина стоит в квартире. По пятницам мама обычно уже вовсю отдыхала с друзьями. Они выпивали, курили, раскатисто хохотали и громко переговаривались, чтобы затем уехать маленько потусить, как выражалась мама. Адам скинул рюкзак, размотал шарф, снял куртку, шапку и варежки. Пройдя в гостиную, он увидел маму. Она сидела на диване в полном одиночестве и плакала. По щекам размазался потекший от слез макияж. На столе стояли две опорожненные бутылки вина и только один бокал. Пепельница была забита окурками. «Чеш, Адаш», — сказала она, когда он сел в кресло. С польского «Привет, Адаш». Адаш — это уменьшительно-ласкательная форма имени Адам на польском языке. Обычно так называют близких, друзей или детей. Она торопливо утерла слезы и зажгла новую сигарету. Ее осоловевшие глаза блестели. Она слегка покачивалась и выглядела ужасно утомленной. Было легко заметить, что она очень пьяна. «Чеш, мама», — ответил Адам и продолжил уже на норвежском. «Где Тронд?» Адам огляделся, ища глазами нового кавалера мамы. Он взял привычку являться каждые выходные. «Он ушел, как и все остальные». По ее щекам снова градом покатились слезы. «Все они так», — всхлипнула она. Этот проходимец заявил, что, мол, не хочет больше встречаться с малоимущей поломойкой из Польши. «Никакого у нас будущего», — говорит. «Ишь, а моя должность, между прочим, называется уборщица. Кто-то же должен убираться, это важная работа. Я же добываю нам на хлеб, да, сынок? Мы помощи ни у кого просить не будем, мы сами справимся, сыночек, правда?» «Да, мама», — ответил Адам. Он безуспешно огляделся в поисках того самого хлеба, на который добывала мама. По пятницам после маминых вечеринок оставалась пицца, которая служила ему ужином, но не в этот раз. Мама же тем временем улеглась на диван и закрыла глаза. Она вот-вот уснет. «Вот бы Амар вернулся», — пробормотала она. «Единственный хороший мужчина в моей жизни». «Чего?» — так и подскочил Адам. Мама редко говорила что-то хорошее об отце. В конце концов, уже 6 лет прошло с тех пор, как он уехал. Но больше она ничего не сказала. Дыхание перешло в тихое посапывание. Сигарета продолжала дымиться у мамы в уголке рта. Адам затушил ее в пепельнице и накрыл маму пледом. В дверь позвонили. Адам покосился на маму, но та и не думала просыпаться. Посапывание перешло в храп. Может, это Тронд? Тогда он ему так врежет, мало не покажется. Нечего так с мамой обращаться. Адам ощутил, как все сильнее накатывает злоба. Он рывком открыл входную дверь и уже замахнулся для удара, как вдруг замер. За дверью стояла Тара с рюкзаком на плечах. Она была очень тепло одета и сжимала в руках лук. Ее щеки были мокрыми от слез. «Адам, я просто ужасная нянька», — заикаясь от плача, проговорила она. «Тролли утащили Баблу. Помоги мне. Нужно его разыскать и спасти. Умоляю».